Chapter 5. Филия. Дочь. Полуночная процессия вела Гарольда окутанными мраком переулками Финвеля, следуя к северной части города, где, как представлял доктор, находится древний замок, ранее взбудораживший воображение своим архаичным отталкивающим видом, открывшимся путником с холма, и где ждала англичанина встреча с виконтом его святейшества. Столь неожиданно, в час как нельзя более несвоевременный и поздний, потребовавшим аудиенции. Черные каменные дома нависли над головой пещерными сталагмитами, скрыв луну и добрую часть звезд, так что только Сатурн, зловестно мерцающий в зените ночи, освещал путь. Дорога здесь шла в гору. Замок располагался у самой реки, на одном из прибрежных холмов, а городские застройки, через лабиринты которых пробирался Гарольд с проводниками, несомненно принадлежали к эпохе возведения этого самого замка, ко временам чрезвычайно древним, неведомым истории. Блуждающий ветер накатами ненавистных волн, бьющий в спину, стремился проникнуть под одежду и в яростном порыве сорвать шляпу с головы. Ветер вымел декабрьские снега к пустынным полям, тем самым обеспечив свободный проход. Но переулки были узки настолько, что двое, встретясь они лицом к лицу, с трудом смогли бы разминуться. Продвижение к тому же замедлял бесчисленный хлам, нагроможденный здесь с осени или того раньше. Разбитые катки, высокие, иногда выше человеческого роста, неустойчивые горы плетенных корзин и деревянных ящиков, грозившиеся рухнуть от первого прикосновения, расколотые и давно просящиеся на свалку корыта, служившие некогда для сбора дождевой воды, повернутые на бок разбитые телеги и черт знает еще какие обломки, утратившие не только свой первоначальный вид, но и память о том, для чего они некогда предназначались. Проводник, очевидно, выбрал кратчайший, однако не самый удобный, по мнению Гарольда, маршрут. Англичанин шел вторым. Впереди, прокладывая путь, ступал неназвавшийся солдат в плаще из волчьих шкур. Капитан виконтской гвардии, как вполне обоснованно решил Винтерков, капитан, который самым бесцеремонным образом оторвал доктора от дел первейшей важности. Замыкали шествие две мрачные безмолвные тени, обретшие обличие гвардейцев лорда Кампо. Дважды в пути они наткнулись на покойников. Обернутые в тряпье, которое и выбросить не жалко, мертвецы, словно мешки с мусором, были выставлены родичами за порог, очевидно, уже постмортом. Преобладающее же большинство дверей в переулке несли на себе черную смоляную отметину джумы. Человек в плаще ненадолго задержал свой взгляд на умерших, но лишь для того, видимо, чтобы распознать в них горожан, с которыми, несомненно, когда-то был знаком. Никаких распоряжений от него не следовало. Мертвецы — забота мортусов, и руки их рано или поздно дойдут до каждого из тех, чью жизнь забрало поветрие. «Мы торопимся», — холодно напомнил капитан, когда Гарольд склонился над одним из трупов, чтобы выяснить, в каком из множества вероятных образов к бедняге явилась смерть. Однажды, обернувшись, капитан перекинулся парой слов с гвардейцами. Тогда, при первой их встрече, все мысли и внимание Гарольда были полностью сосредоточены на состоянии сына Матисса Бернье, и лишь теперь у доктора появилась возможность детальнее рассмотреть своего конвоира. Ночной полумрак подернул лицо капитана темной рябью, надел на него маску чудовища, словно выдернутого из какой-то запретной кощунственной мистерии, ожесточил и без того грубые черты. Ему едва ли было сильно больше 25 лет, но болезнь, перенесенная в раннем возрасте, оставила на щеках его и скулах глубокие выбоины, какие оставляют крупные капли дождя на пыльной дороге, а ранняя проседь в упавших на лоб волосах и редкой щетине прибавляла ему самое меньшее полтора десятка лет. Взгляд солдата, осуждающий, как у познавшего несправедливое гонение беспризорника, и острый, как укол рапиры, ужалил доктора. Но вместе с тем Гарольду пришла в голову мысль, кем мог быть этот человек, ведущий себя строго и сдержанно, но в тот же час по-хозяйски, человек, которого с должным почтением приветствовали в доме мастера-кровельщика, который, пусть не совсем верно, но все же вполне уверенно говорил на английском, и который носит на груди герб со змеем, сраженным мечом. «Вы лорд Кампо?» — дерзнул высказать свои домыслы Винтерков. Он почти сразу пожалел, что задал свой вопрос. Капитан остановился. Один из солдат, оступившись в темноте, нечаянно толкнул Гарольда в спину. Чувство тревоги сгрудилось комком где-то под горлом. Возможно, вопрос был задан непозволительным тоном. Думалось Гарольду, он имел слабое представление, как говорить со знатью. Однако Винтерков был почти уверен, что угадал. Его сомнения сосредоточились исключительно вокруг молодых лет капитана, которому, как предполагал англичанин, поручалось править городом от имени Миланского епископата. Впрочем, даже эти сомнения имели мало силы. История помнит и 18-летних кардиналов, и 12-летних королей. Тот, кому был задан вопрос, посмотрел на Гарольда через плечо и криво усмехнулся. То ли высокомерно, то ли, как показалось, секундой после, с некоторой печальной иронией. Скупая улыбка капитана, тем не менее, не побудила солдат к веселью, как это случается обычно, когда подчиненные слышат насмешку командира. «Сеньор Родольф Кампо ждет тебя в замке», — уклонился от прямого ответа проводник. Взмахом руки он приказал двигаться дальше. Наконец, стены переулка, напиравшие, как волны Красного моря, на войско египетское, расступились, и рукотворный грот Финвеля остался позади. Сокрытый в ночи замок восстал перед Гарольдом черной нерушимой скалой, вынырнул из темноты его породившей, распахнул зев подъемных ворот, скрепленных колоссальными цепями, и поднял клыки ржавой решетки. Повинуясь приказу, гвардейцы отправились назад к площади. Капитан снял со столба фонарь и сказал Гарольду следовать за ним. Винтерков сбил сапог налипший снег и прошел по скрипучему и, несмотря на всю массивность досок, шаткому мосту мимо сторожевых горгулей с выщербленными от вечных непогод мордами, после чего нырнул в проем ворот, стараясь не упустить из виду путеводный свет. Доктор ожидал вскоре почувствовать прилив холода, пронзающего кости и сводящего суставы, холода, наполнявшего обыкновенно всякое подземелье или сооружение из голого камня. А этот замок был именно таким, потому как если во времена его постройки в нем и предусматривались какие-то примитивные утепления, то они давно уже растеряли все свои свойства. Но здесь оказалось не холоднее, чем на открытом воздухе. И даже напротив, отсутствие свежего ветра сделало воздух затхлым и застоявшимся, а оттого мягким. От стен веяло неясным теплом, как будто за каждой каменной перегородкой топился отдельный очаг. Разумеется, никаких очагов, по крайней мере в том их количестве, которое требовалось бы для поддержания повсеместного тепла, в замке не было, справедливо решил Гарольд. Эта чудовищная каменная гробница имеет размеры чересчур огромные, и в нынешний момент здесь навряд ли обитает такое множество жителей, чтобы в поддержании огня в каждом из многочисленных покоев имелся хоть какой-то смысл. Винтерков легко коснулся стены, не сбавляя шага. Камень, как и положено всякому камню, ответил на прикосновение холодным равнодушием. Однако стоило Гарольду отвести руку на несколько дюймов в сторону, как приятное неестественное тепло вновь окутывало пальцы, проникая через перчатку. Может, это всего лишь тепло собственного тела, которое развеивается от прикосновения к холодному камню, а после снова возвращается? Или же какой-нибудь нераскрытый доселе обман восприятия? Подумал Гарольд. Сколько еще неразгаданных тайн хранит окружающий его мир и человеческий организм как неотъемлемая часть его? Паутина бесчисленных коридоров выглядела запутанной до такой степени, что замок невольно представился англичанину обиталищем кровожадного античного монстра, дьявольским лабиринтом, куда есть вход, но откуда нет выхода. Однако же капитан, освещая путь фонарем, ступал уверенным шагом и, судя по всему, превосходно ориентировался в этих немыслимых катакомбах, где покоилось в ожидании лучших эпох само время. Они миновали несколько залов или галерей. В относительной темноте было не разобрать точных размеров, скудно убранных каким-то совершенно ветхим интерьером или вовсе пустых, с одними лишь облезшими, напоминавшими полуночный бред фресками на стенах. Затем пересекли помещение с множеством покрытых пылью лавок и мраморной трибуной, некий зал собраний, после чего проводник остановился у одной из высоких дверей и повернулся к Гарольду. «К виконту его преосвященства обращаться не иначе, как сеньор, милорд или ваша милость. Говорить с уважением, отвечать коротко и по делу, речью демонстрировать учтивость». Рыхлым оловянным голосом, похожим на шепот, произнес капитан. «Я выразился достаточно ясно». Теперь Гарольд понимал, как должно быть глупо. Он выглядел в глазах солдат, назвав их капитана лордом Финвеля. «Вполне ясно, сир», — ответил англичанин, всей спиною ощущая жар стыда. Осмотрев Гарольда с головы до ног, словно видел его впервые, капитан кивнул, сочтя ответ приемлемым, толкнул плечом дверь и пропустил гостя вперед. Лорд Финвель сидел в полоборота в кресле у каменного, как и прочая масса убранств замка, стола, закинув ногу за ногу и, утомленный напряженным бездействием, крутил в руках серебряную чашу. Наступающий отовсюду мрак и пугливый свет, схлестнувшийся со своим непримиримым соперником в неравной битве, очертили дрожащим заревом романский профиль человека, прожившего большую половину века, человека не сурового, но мужественного, не софистичного, но рассудительного. Его образ будто изначально был вписан в безрадостное окружение замка трагиком-творцом как фундамент, как несущий элемент, без которого сам город не мог бы существовать, так навсегда и оставшись в одних только грезах равнодушных зим. Длинные до плеч седые волосы виконта были зачесаны назад ровной волной, с висков убраны за уши, лицо выбрито, на скуле виднелся округлый бугорок невуса, который, однако, вполне гармонично вписывался в портрет, не портя его неуместностью. В некоторых чертах сеньора уверенно прослеживалось сходство с капитаном. Приведший Гарольда человек, скорее всего, приходился лорду сыном или каким-то близким родственником. У изголовья кресла виконта стоял старик с гордо выпрямленной спиной и невообразимого цвета глазами, словно вытесанными изо льда. Никогда еще Гарольду не доводилось лечить людей высокородных. Но, вспоминая наставления мастера Гарейда, он знал, что нутро у всех одинаковое. Виконт, что правда, не выглядел больным. Возможно, недуг его не столь очевиден. В любом случае, поветрие не являлось причиной, по которой правитель Финвеля пожелал видеть врача. «Доброй ночи, сеньор», — поприветствовал его Винтерков так, как учил его капитан. Тепло исполинского зала отличалось от тепла коридоров. Оно было натуральным и исходило от сухих дров, живо потрескивающих более чем в десятке очагов. Эти же очаги преимущественно давали и освещение. Каминные порталы располагались равно удаленно друг от друга, охватывая таким образом практически весь периметр помещения, озаряя его, в отличие от свечей и фонарей, удивительным способом снизу вверх, от пола к высоким потолкам. Пламя выписывало на жилистых стенах колышущиеся неуловимые тени. «Предлагать себе вино, как я понимаю, смысла нет», — сказал виконт, посмотрев на доктора искоса. Грусть или опасения были в его голосе, Винтерков различить не смог. Поднявшись, лорд Финвеля оставил чашу на столе и сделал несколько шагов по направлению к Гарольду. «Не советую вам подходить ближе, ваша милость», — предостерег англичанин. «До визита к вам мне довелось побывать во многих домах с черной отметиной». Рудольф Кампа благоразумно выдержал расстояние в 20 футов. «Святой отец рекомендовал тебя как мастера врачебного дела», — виконт говорил на французском. «Мой учитель Горейд О'Кейн, мастер, не я», — хотел ответить Гарольд, но сдержал слова восторга. «Неподходящее время для дифирамбов», — на миг Винтерков задумался. Не для того ли его вызвали, чтобы тайком от всех, инкогнито, он помог благородному господину справиться с недугом, о природе которого постыдно говорить на людях? В таком случае, стоило признать, виконт выбрал не лучший момент. Костюм чумного доктора несет на себе следы скверны, и врачевать болезни, отличные от чумы, не сменив его, непозволительное безрассудство. Да и, говоря откровенно, само свое пребывание в замке Гарольд считал опасным для всех его жителей. «Это выяснится через несколько дней, милорд», — сказал Винтерков. Другой, будь он врачом или просто называясь таким, немедля принялся бы расхваливать свое искусство. «Я хочу, чтобы ты взглянул кое на кого». «Как будет угодно, вашей милости», — ответил Гарольд, склонив голову в низком, насколько позволял клюв маски, поклоне. «Но прошу вас взять во внимание, что мои одежды...» «Больше, чем есть, не навредить». Не в меру тяжело вздохнул лорд Кампо. «Андре!» — попросил он капитана, и тот, вооружившись фонарем, призвал следовать за ним и скрылся в коридоре. Переход на сей раз оказался практически прямым, без изгибов, если не брать во внимание уверенный и весьма длительный уклон вниз. Больного верно держали в одном из дальних покоев, чтобы ограничить его контакт с прочими. Но бесчисленные коридоры и галереи уходили все глубже под землю, и вскоре Гарольду пришлось отвергнуть первоначальное предположение. Других идей относительно того, куда именно его вели, у него так и не возникло. Твердый камень под ногами сменился почвой, и с каждым шагом сапоги набирали тяжести. Запахло влажной землей, как пахнет в глубоких непроветриваемых погребах или на дне заброшенного колодца, перешедшего во владение жаб и отвратительных бескрылых насекомых. Свод туннеля стал ниже. Укрепленные булыжником стены, облепленные порослью грибницы или шайника, сузились, и вот Гарольд вновь почувствовал себя в одном из финвельских переулков, только перевернутым с ног на голову, словно отраженным в зеркале потустороннего мира. Неподалеку капала вода, звук этот все нарастал, превращаясь в журчание потока, пока в один момент просто не оказался позади. Винтерков не обнаружил ни луж, ни ручья, то был звук подземной реки, протекавшей где-то под тоннелем. Далее коридор стал еще теснее. Всем четверым безмолвно шествующим по этому кротовому лазу пришлось пригнуть головы. Несвежим влажным воздухом дышалось тяжело. Молчаливый отряд преодолел немалое расстояние, наверное, близко четверти мили, когда же утомительный спуск в бездну завершился, и тоннель пошел прямо. Грунт под ногами сменил цвет с черного на глиняно-рыжий, а консистенцию на волклую, как старый мед. Казалось бы, твердую, но стоило лишь проломить корку верхнего слоя, как почва становилась клейкой и вязкой. Гладкие, отшлифованные столетиями камни, скрепляющие подземный ход, блестели в свете фонаря разводами радужных кругов. Гарольд потерял чувство расстояния и пожалел, что не догадался считать шаги, чтобы иметь хотя бы примерное представление относительно своего местоположения. Однако доктору было ясно. Они находятся под городом, на неизмеримо жуткой глубине, которой могла бы похвастаться далеко не каждая шахта или рудник, и над ними толще и толще земли, камня, а, возможно, и воды». Минутой позже впереди возникла окованная железом дверь, разбухшая от постоянного присутствия влаги, пористая, изъеденная слизнями, проникшими даже сюда, в глухую безымянную преисподнюю. Капитан достал из-под плаща ключ и принялся возиться замком. Механизм поддался с ленивым ржавым скрипом. Створ, сгребая за собой пласт отвердевшей глины, пополз к стене и в грудь ударил сквозняк. Гарольд покорно побрел за капитаном. Старик-слуга, шедший позади виконта, запер дверь оставленным в замочной скважине ключом. Теперь, вне всяких сомнений, путь вел на поверхность. Градус наклона изменился, тоннель расширился, потолок стал выше, так что появилась возможность свободно идти в полный рост. Внутренняя отделка тоннеля также преобразилась. Вместо черных базальтовых глыб стены были укреплены серыми мраморными плитами. Каждую сотню-полторы шагов Гарольд замечал под потолком погашенные масляные лампы. Это место редко знавало за собой уход, но тем не менее о нем помнили и следили за ним. Вот только кто и зачем. Просмоленная дверь со смотровым окошком открылась без ключа, и в следующей за ней каморке оказалась замшелая винтовая лестница без перил. Поднявшись по высоким крошащимся ступеням, Гарольд и незатейливая свита виконта оказались в помещении с круглым сводом и мозаичными узорами на полу. Здесь тускло горели фонари. По одному с противоположных сторон комнаты, на массивном деревянном столе, что находился в дальнем углу, в чадящем свете лампады, покоились кипы рукописей, а также склеенные форзацы, кожаные переплеты и стопки уже готовых книг. В этой мастерской, или чем бы она ни была, по-прежнему почитали рукописный труд, превознося его над бездушной простотой печатной машины. Яркие образы, чьи глубокие цвета пробивались сквозь мрак, явили из-под высокого купола действо Ветхого Завета. Витражные стекла инсоляционной башни окрасили месяц и звезды на небе в индиго и кровь. Над головой раздался тревожный звон колокола. И Гарольд понял, наконец, куда привел их казавшийся бесконечным тоннель. Подземный ход связывал замок с монастырем собора святого Себастьяна. И вот, проделав путь сквозь плоть земную, они оказались на другом конце города. Рациональность его поступка оставалась для англичанина загадкой. Весь этот город с самого первого мгновения их с Гарольдом знакомства словно нарочно пытался смутить гостя, смешать наваждение и реальность, заставить доктора сомневаться в правильности даже простейших умозаключений. Из двух дверей капитан выбрал ту, что справа, и, отворив ее, пригласил Гарольда войти. «Сюда». Келья изображала образец аскетизма. Холодный голый подвальный пол, лишенный убранства стены, чья невообразимая высота подчеркивала их наготу и затерявшийся во мраке потолок. Узкое окошко было заделано цветным стеклом, но малые его размеры не позволили краскам сложиться в полную картину – до скончания времен запечатлев оборванную художественную мысль в разбитых осколках неправильной формы. Преображенный лунный свет не спадал на деревянный крест Спасителя. Шипы тернового венца на праведном челе приняли цвет исконно багряный. У дальней стены стояла низкая лавка, служившая местом для сна. Рядом с нею тумба с подсвечником, покрытым толстым слоем сала. Горела лишь одна свеча из трех, но и ее пламя слабело, готовое с минуты на минуты погаснуть навсегда. Поодаль от лежанки, футах в 15, сидя на табурете и опустив голову на подставленную ладонь, дремала монахиня. Нежданный ночной визит пробудил ее ото сна. Вскрикнув от неожиданности, она поднялась на ноги и, часто моргая, некоторое время рассматривала вошедшего в келью Гарольда, пытаясь различить, кто же перед ней, человек, надевший нелепую маску, или морок из запретного мира грехов. Рука ее застыла, так и не изобразив креста. Винтерков не стал объясняться с сестрой, ожидая, что сию задачу возьмет на себя капитан, но тот запер за собою дверь, оставив виконта со слугой снаружи, и стал рядом с доктором немым двойником. Увидев, наконец, второго из прибывших, монахиня поспешила скрыться за маленькой дверцей, что находилась прямо у нее за спиной. Казалось, капитан испугал невесту Христову больше, чем его спутник в кожаной маске с бледным изогнутым клювом. Все указывало на то, что они прибыли на место. Не тратясь на лишние вопросы, Гарольд направился к лежанке, где находился его «Принцепс Пейшенс». Вопреки всем догадкам касательно того, кем мог быть этот мужчина или, не исключено, женщина, высоким священником, для которого принятие помощи от кого-либо, кроме Господа, стало бы свидетельством его слабой веры или же тайной любовницей финвельского лорда, посещение которой по причине загадочной, как и дорога, проложенная сюда, должно оставаться в тайне, Гарольд увидел нечто иное. Это было дитя. Девочка 6-7 лет, следившая за каждым его движением из-под одеяла. Должно быть, я до смерти напугал ее. подумал Винтерков, но в детских глазах дрожал не страх, но живое любопытство и едва сдерживаемый порыв торжества, пробужденный тягой к неизведанному, как будто в ночь языческого празднества на сокрытой лесной поляне ей посчастливилось наблюдать за пляской фавнов. Подойдя ближе, Гарольд рассмотрел другие жуткие детали. На груди ребенка неким ритуальным сооружением была размещена груда костей, обтянутых высушенной сморщенной кожей, сверху которой венчал пожелтевший череп с высоким дефективным лбом. Девочка не шевелилась, опасаясь, видимо, что водруженная на нее костяная конструкция утратит баланс и рухнет на пол. Далее, за табуретом, где минуту тому назад дремала монахиня, стоял мольберт с расправленным холстом. Изображенный на нем портрет был далек от завершения, но имеющиеся зарисовки, их изгибы и линии словно бы нарочно были выполнены таким образом, чтобы нерациональные во всех смыслах формы вызывали у наблюдателя страх, близкий к паническому, и пробуждали потаенное, сокрытое во глубинах сознания внутреннее отвращение, с каким животные, завидев растерзанного соплеменника, бегут прочь от места его гибели. Каждый из мазков, сходившихся в неровном и до омерзения алогичном женском лице, источал холод и обреченность. Бездна зрачков полнилась мраком, по сравнению с которым здешняя темнота казалась июньским рассветом. И смерть во всепожирающем взгляде той, что взирала с холста, самый милосердный из присущих портрету компонентов. Движимый идеей, навеянный ничем иным, как безумием, неизвестный художник сумел показать противоположность в самой глубокой ее основе. И противоположность эта заключалась прежде всего в том, что призвание любой женщины — даровать жизнь, призвание же этой — отбирать ее, и никак иначе. Теперь Гарольда нисколько не удивляло, что девочка, пребывая в подобном окружении, боялась бледного клюва его маски не больше обыкновенного человеческого лица. Но с каждым данным самому себе объяснением доктор чувствовал, что сам все больше отрывается от мира реального, привычного и правильного. Мысль эта отразилась короткой дрожью по всей спине. Прежде чем Винтерков успел заговорить, открылась боковая дверца, и в келью вошли две монахини. Первая несла свечу, прикрывая трепещущее пламя ладонью. Она была в глубоких летах, низкой, сгорбившейся. Дрожащий свет очертил тенями ее острый подбородок, угловатые скулы и круглое, обрамленное в чепец морщинистое лицо. И из-за спины ее выглядывала другая, с лицом молодым, но осунувшимся и болезненным, та, чей сон нарушили своим появлением Гарольд с капитаном. «Вот матушка!» Робко промолвила младшая сестра. Высокий рост не позволял ей выпрямиться в дверном проеме, сделать же два шага вперед она не осмеливалась. «Ступай», — ответила старуха сухим, как древесная труха, голосом. Маленькие, черные, похожие на зерна чечевицы, бегающие глаза ее бурили пришедших. Когда дверь закрылась, она остановилась взглядом на капитане. «Я все думала, когда же вы придете навестить бедняжку. Но что душегубу до чьих-то страданий?» В словах ее не было ничего доброго. Капитан ответил молчанием. Частыми шаркающими шагами матушка подошла к подсвечнику и зажгла две погасшие свечи. «Она ждала с самого начала», — сообщила монахиня. «Ждала в первый день, когда моя вера жила памятью о Фелисии. Ждала и на следующий, когда мои сомнения стали подтверждаться. И сегодня, когда я молилась о спасении для самых черных душ, она продолжала ждать». «Тяжело вам, наверное, живется с такой слабой верой, матушка», — отозвался капитан. «Не перевирай мои слова и не пытайся запутать. За всю мою жизнь этого не смог сделать ни один демон ада. Я в твердой памяти и знаю, о чем говорю, мальчик. О моей вере в вас, Она угрожающе потрясла погашенной свечой, с которой пришла. «Дитя ждет, что ее утешат. Ждет с самого утра. Ждет не тебя, а отца, ее родную кровь. И что же?» — вопросила мать-настоятельница с величайшим осуждением. «У постели ее приходилось сидеть сестрам, когда их руки нужны были в лазарете. Как горько мне, что его милость этого не понимает!» «Его милость скорбит об утрате». «Его милости в первую очередь стоит подумать об еще не утраченных!» «Чьими же заботами, по-вашему, звонит колокол? Если вы проспали ночь, матушка, спешу сообщить, что в Финвиль пришли врачи». «О, его ли заботами?» — отмахнулась монахиня. «Это меньше из того, что он мог сделать. Хотела бы я напомнить ему, чего удалось бы избежать, прислушаясь он к мудрым советам, которые ему давали». «Вы можете обсудить с ним вопросы прямо за этой дверью», — указал капитан, — «но сомневаюсь, что разговор выйдет деликатным. Мы явились сюда не для этого». «Как же! Вижу!» — проскрипела мать-настоятельница, неприветливо посмотрев на Гарольда. Сгорбленная и сжавшаяся, как высушенная слива, она была почти вдвое меньше англичанина ростом, но взгляд ее горел высокомерием, с которым слепая вера всегда приветствовала и будет приветствовать медицину. «Да простит вас Господь!» Монахиня стала перед доктором, изучая его подобно увиденной на базаре диковине, которая привлекает внимание зевак, но совершенно не вызывает желания ее приобрести. «Вы не взяли инструментов?» — въедливо спросила она, скривив сморщенный беззубый рот. «Чтобы установить заболевание, они не требуются, матушка», — ответил Гарольд. «Мне тоже не нужен нож, чтобы понять, болен ли кто-то чумой», — переживала слова старая монахиня. «Я спрашиваю, какими методами вы собираетесь лечить болезнь?» «Мне не сочли необходимым сообщить цель, ради которой привели меня сюда», — сказал Винтерков, адресуя ответ также и капитану. «Но в любом случае для начала мне нужно просто посмотреть». «Ох, как это на них похож!» Потрясла она рукой. «Нет, я вовсе не удивляюсь. Бедняжка Фелисия рыдает, глядя с небес на все происходящее». Капитан сделал 4 решительных шага в направлении монахини. «Рекомендую вам, матушка, оставить это имя и впредь произносить имена членов моей семьи с наивысшей осторожностью». Процедил он, ноздри его раздулись, рука гневно сжимала рукоять Чинквидеи. «Я готов приложить максимум усилий, чтобы вы впитали эти слова». «Ну, судя по всему, ты сам так и поступил. Забыть всегда проще, чем помнить». Со скрипучей усмешкой ответила она, нисколько не смутившись грозного вида. «Не беспокойся, мальчик. О твоей семье здесь речь не идет. Но если тебе будет проще не слышать этого имени, ты больше не услышишь его из моих уст». Гарольд чувствовал себя лишним в этой перепалке. Однажды мастер Гарейд, рассказывая ученику о своих годах в университете, заметил, что лучше оказаться облитым помоями из ведра в парижском переулке, чем присутствовать третьей персоной при споре двух давних неприятелей. «Прошу меня простить», — вклинился доктор, — «но что это такое? — спросил он, указав на груду костей, покоившуюся на груди девочки. «Ничто! А кто?» С негодованием поправила его мать-настоятельница. «Это Пеппин Усердный. Он в одиночку продолжал строительство собора еще 23 года после того, как умер король Филипп, и когда отсюда ушли все строители. Мы почитаем его как святого», — объяснила она. Подняв на тумбу расписной ларец, монахиня разложила на дне его кости в понятном ей одной порядке, сверху, как и положено, водрузила череп, после чего отнесла реликварий к кресту под окном. «Не будет же медицина отрицать благодатных свойств святых мощей?» — спросила она с другого конца кельи. «Ни в коем случае», — заверил Гарольд, хотя, судя по строению черепа, скелет скорее принадлежал 10-летнему ребенку женского пола. Склонившись над постелью, стараясь смягчить слова, доктор спросил девочку. «Как тебя зовут, милая?» «Кристи», — сказала она со сдавленной тряпичной хрипотцой. «Ее имя Кристиэна», — сообщила, возясь со святыми мощами, монахиня, несмотря на то, что ответ прозвучал достаточно громко. «Знаешь, кто я? Зачем пришел?» «Хумаюн», — после недолгой паузы, словно вспомнив правильный ответ, произнесла девочка с нарочным восточным акцентом, который удался ей до нельзя точно. «Да что ты такое говоришь?» — встрепенулась мать-настоятельница. «Язык нечистых грешников, еретиков! Изыди прочь, сатана, из святых стен!» Монахиня трижды перекрестилась, глядя на распятого Христа. «Бедное дитя бредит от жара», — простонала она жалостливо. Гарольд провел рукой по лбу Кристианы, но перчатка осталась суха. Жар не мучил девочку. «Ты слышала о сказочной птице?» Девочка кивнула. «Она приносит счастье. Кто увидит ее летящей в небе, не будет знать горя. А тот, на кого упадет ее тень, станет великим правителем», — рассказала она, пока доктор расстегивал ее одежды. «Матушка учила меня фарси». «Где сейчас твоя матушка?» «Дева забрала ее», — сказала Кристи, как будто даже без печали. «Та женщина, о которой говорила монахиня», — догадался Гарольд. «Фелисия, что я за болван, она мертва». Девочка покосилась на мольберт, но только лишь поймала на себе взгляд доктора, снова обернулась к красным стеклам его маски. Глаза ее имели миндалевый цвет, а глубина их, как у всякого умирающего, полнилась мольбой. «Дева?» — холодно переспросил Винтерков. «Пресвятая Дева Богородица, конечно же», — уверенно сказала мать-настоятельница, ковыляя к постели Кристианы. «Нет, не она. Та, что ходит по нашим краям самых давних лет». «Дева Аркское дитя?» — загадал Гарольд. Девочка обиженно мотнула головой. «Это завоевало Францию, а та — весь мир». «У нее горячечный бред», — вполголоса сказала матушка-настоятельница. «В таком состоянии многих посещают горькие видения». Тело девочки было поражено чумой. Миазмы вздули нежную кожу в сочленениях и скверно разрослась по всему телу, покрыв практически каждый его дюйм. Раскрасневшиеся бугры с почерневшими навершиями, местами треснувшие и точащие дурными соками, указывали на длительное течение болезни. Гарольд насторожился, осмысливая увиденное. Человек должен был, нет, обязан, выйти от боли, проклинать землю и небеса, имея на теле своем раны, подобные этим. Человек взрослый, обладающий волей и приобретенный за годы жизни выносливостью. Но перед ним была шестилетняя девочка, и болезнь, как видно, отразилась на ней иначе. Винтерков слегка надавил кожу рядом с бубоном на шее девочки, желая проверить ее чувствительность. Однако Кристиана просто поежилась от прикосновения холодной перчатки только и всего. Гарольд повторил свой незамысловатый опыт, на сей раз выбрав чумной нарыв в левой подмышке. Создалось впечатление, что боль покинула девочку вследствие неясных стечений обстоятельств, и только непосредственная близость пустоты, знаменующей преждевременный закат жизни, которую девочка не способна была до конца осмыслить ввиду юных лет, приводила ее в апатичное расположение духа. Повернув голову на жестком тюфяке, Кристиана смотрела на мольберт, на сей раз не пытаясь скрыть объект своего внимания. «Что это за образ?» — спросил Гарольд с некоторой досадой. Он привык, что обыкновенно внимание больного всецело сконцентрировано на нем и на его бледной маске, и теперь испытывал что-то вроде ревности. Когда англичанин снова взглянул на неоконченный портрет, им вдруг овладело пропитанное неприязнью ощущение, что где-то в самых дальних глубинах сознания, куда ему пока не удавалось погрузиться, он знает тучи, наполненные первородным грехом черты Нюсхолст, и вроде бы он видел ее прежде, и вроде бы совсем недавно. «Это...» — проговорила мать-настоятельница, сморщившись больше обычного. «Ее начал писать отец Мартин в прошлую седмицу». Изображение, как видно, приходилось не по душе самой монахине. «Он жив?» «Мор унес его». Заключив, что отвратительный рисунок не таит в себе никаких сокровенных значений, вроде тех, какие придавались костям и черепу, Гарольд повернул мольберт к стене с неким утешением, признавшись себе, что от полученного ответа ему стало легче. Изображение на холсте бесспорно было чудовищно, но безобразие сих художеств вполне объяснялось тем, что создавались они в чумной лихорадке. Винтерков пододвинул ближе подсвечник и приподнял руку девочки. Дела обстояли хуже, чем выглядело на первый взгляд. Пальцы на руках ее почернели, кожа походила на размякшую по осени кожуру грецкого ореха, плоть слабо держала ногти. Неровные пластины их выпирали наружу, организм будто отторгал их, как чужеродные элементы. Пророчив мыслях наихудшее, Гарольд отбросил покрывало и проверил ноги своей маленькой пациентки. Состояние их было схожим. Что же выходит, девочка больна одновременно двумя формами болезни — бубонной и септической. «Тебе не больно, милая?» Задал он вопрос, ответ на который, казалось, должен быть очевиден. «Нет, только дышать тяжело», — пожаловалась Кристи. Дрожащий от волнения рукой, Гарольд снял с головы шляпу и приложил ухо к детской груди. Каждый вдох и выдох был наполнен хрипами, громкими и отчетливыми, различимыми без дополнительного инструмента. Болезнь проникла также и в легкие. Третья форма. Как это возможно? «Как долго она больна?» — спросил доктор. Сам он назвал бы трехдневный срок, но легочная чума сжигает внутренности за день, а септическая форма убивает человека и того быстрее. «Сколько дней она в постели?» Вопрос был задан всем присутствующим. «Около недели», — буркнул капитан. «Около недели», — передразнила старая монахиня. «Дитя болеет с того самого дня, как поветрие вошло в город», сказала она в своей манере метать слова подобно ножам. «Но пока за ней ходила мать, девочке было лучше». Гарольд готов был развести руками, как неопытный студиоз, поставленный в тупик каверзной задачей учителя. Каждый раз убеждая себя в том, что феномен множественности форм в рамках отдельной болезни не более чем неточность диагностики, Винтерков находил все новые подтверждения ошибочности теории, чьим приверженцем являлся. Аксиомы учений рушились, погружались в пучину невежества, столпы постулатов, возводимые со времен античности из самой колыбели познания. Гарольд видел, как низвергаются они в бездну, ибо не имеют никакой практической пользы. Предмысленным взором его проносились страницы медицинских трактатов, в памяти всплывали страницы десятифунтовых пыльных энциклопедий, но и там не находил он ничего, что могло бы послужить благодатной почвой для роста здравых размышлений. Впервые Гарольд искренне жалел, что не уделял достаточно внимания другим книгам, тем, по которым мастер Горейд читал «Движение внеземных сфер». Быть может, в них таился искомый ответ. Между тем данность порождала справедливый вопрос. Как могут все три формы болезни ужиться в одном организме? И почему они не разрушили его за столь длительный срок? «Почему она не кричит, не плачет?» — вопрошал в пустоту доктор. Огромных внутренних усилий стоило ему запретить себе притронуться к вздувшемуся миазму на теле девочки, сдавить бубон, пускай до разрыва тканей, но только чтобы из груди ее вырвался хриплый вперемешку с кашлем крик, который подтвердил бы правильность мировосприятия, крик, который бы дал понять, что многолетнее обучение в Парижском университете прошло для Гарольда не зря. Что есть причиной таким метаморфозом? Неведомая медицине единая форма, либо одновременное присутствие в организме каждой из трех известных? В Финвилле Гарольд уже встречал под одной крышей все три формы, что само по себе есть явление из ряда вон выходящее. Но чтобы бубонная, септическая и легочная чума делили между собой тело одного человека, такого англичанин не мог представить даже в жутчайших опиумных кошмарах. Возможно, болезнь каким-то немыслимым образом поразила нервные ткани, а потому дитя лишилось дара различать боль, что в ее положении, конечно, можно считать эффектом положительным. Всячески пытался найти точку опоры Винтерков, но почему зараза не убила девочку в считанные дни? Как такое вообще может быть? Снова и снова повторял он вопрос, которым задавался над трупом ребенка в доме мясника и позднее у постели дубильщика. «Нет, это решительно невозможно», — упрямо твердил наученный опыт. «Да, такое случается», — претила действительность. Виконт ожидал Гарольда прямо за дверью. В почтенном отдалении от господина, скрывшись в тени алькова, стоял слуга. «Ваша супруга знала фарси, милорд?» Сходу спросил Винтерков, дабы удостовериться, являлись ли слова девочки бредом, или же она произнесла их вполне осознанно. «Всего пару слов. У нас была парфянка среди слуг. Что с моей дочерью?» — спросил Виконт. «Мои сожаления, милорд, но своевременность — основной инструмент медицины. Время исправить положение упущено». «Как бы поступил Локхорст?» — задался вопросом Винтерков. «Стал бы фламандец пробовать методы, которые точно не сработают? Взял бы ли он плату за заведомо тщетный труд, плату, в которой Гарольд так нуждался, ради которой он и отправился в это путешествие? Однако же герр Локхорст там, а я здесь», — пресек Гарольд всякие дальнейшие бессмысленные рассуждения. «Я бы предложил вам, учитывая, в каком состоянии находится дитя...» Грим невозмутимости сошел с лица Рудольфа Кампа. Повернувшись, он зашагал в дальний угол мастерской, где располагался письменный стол. Не находя места руке, пронятой, охватившей ее судорогой, Виконт мял у груди дрожащие пальцы. Свет одинокой лампады окружил его силуэт янтарным ореолом. «Милорд, она моя кровь», — проговорил лорд Кампа, воздев голову к витражным сводам, словно моля их о снисхождении и милости. «Она — все, что у меня осталось. Что осталось от моего рода, моей фамилии?» — прошептал он в ночь. «La mia famiglia, il mio nome, il mio sangue, la mia anima» — «мое единственное дитя. Что ты хочешь за ее жизнь?» — спросил он Гарольда, обернувшись. Глаза его блестели от слез. «Я могу заплатить. Хоть деньгами, хоть людьми, хоть землями. Земли! Я дам тебе земли к западу от Эны. 300, 400 акров или даже больше! Я позабочусь, чтобы кардинал Баромео ходатайствовал перед коллегией о назначении на сан епископа. Ну!» «Ваша милость!» — опешил Винтерков. «Дело не в том, чего хочу я. Хоть здесь, хоть в Британии, хоть в Милане! О, мио дио, только сделайте то, чему вас учили! Вне университетских стен сделайте, чтобы она жила! Ваши умения ведь выходят за границы обычной врачебной практики!» Посмотрел он на Гарольда пристально, пронзительно, едва ли не с хрустальным звоном. «Ваш костюм. Его не надевают, веруя в Бога. Чума не лечится богословием. Молю, используйте свои знания. Для чего в противном случае вы ими владеете? Ради чего во имя всего святого и грешного?» Винтерков учился быть равнодушным к мольбам, ведь зачастую люди не видят того, что видит врач, а если и видят, то не понимают значения увиденного, не могут расшифровать явленные им знаки. Каждый раз, выслушивая стенание, доктор умел оставаться непоколебимым, ибо непоколебима и сама смерть. Прежде ему встречались ремесленники и крестьяне, люди простые и недалекие, но мольбы благородного человека и звучали как-то благородно. Наугад действуют только профаны и шарлатаны. Напомнил себе Гарольд собственные слова, сказанные им Паскалю Дюпо. Однако же упустить достойную оплату, сулимую виконтом, стало бы непростительной глупостью. Ведь других возможностей получить сумму достаточную, чтобы оплатить долги мастера и выкупить свободу сестры, в ближайшее время не предвиделось. Более того, неподдающаяся классификации форма порождала у доктора стойкий профессиональный интерес. Это триплекс пестис привлекало Гарольда, как неисследованные земли влекут мореплавателя. Если мне не удастся, нет, разумеется, не удастся победить болезнь, то я смогу хотя бы изучить ее так подробно, насколько мне позволят обстоятельства. Он предрекал себе: если я не сделаю этого, каждая ночь остатка моей жизни будет полна бессонницей и бесконечно повторяющейся загадкой. Что же на самом деле я видел в той келье под мозаичным куполом собора на краю света? Да и смогу ли я простить себя за трусость, что не вступил в бой, к которому мастер Горейд готовил меня всю мою жизнь? Я могу только попытаться, милорд. Безо всяких обещаний и убежденности в каком бы то ни было результате. «Так действуйте же, Христа ради!» — воскликнул виконт. «Действуйте!» «Я думаю, милорд, в городе найдутся люди, которые не одобрят мои методы, узная о них, как и любой, вероятно, человек, которому не чужды заветы Святой Церкви», — заставил себя проговорить Гарольд, не зная, что ждет его после этих слов. «Андре!» — не раздумывая выкрикнул лорд Кампо. Капитан выглянул из кельи. «Позаботься, чтобы этому человеку никто не мешал», — сказал виконт на итальянском, сделав акцент на слове «никто». «Сильвио!» — старик шагнул из тени. «Да, мой сеньор, заплати ему, сколько скажет. Об оплате поговорим по результатам работы, ваша милость», — тактично ответил Винтерков. «Не стоит думать об этом сейчас». Андре открыл дверь настежь и позвал монахиню. «Матушка, вы хотели обсудить с его милостью некоторые вопросы», — напомнил старухе капитан. «Он готов принять и выслушать вас прямо сейчас. Прошу». Андрей изобразил самый галантный пригласительный жест. «Ну же, время не терпит отлагательств», — поторопил он. «Мне доставить ваши инструменты, месье?» — чинно обратился к Гарольду старый слуга. «Благодарю вас, в них нет нужды». Разминувшись с настоятельницей, чье сморщенное лицо выражало верх недовольства, Винтерков вошел в келью. Вслед за ним шагнул капитан и запер дверь на засов. Гарольд не находил особого смысла в оперировании. Миазмы покрыли половину тела девочки, и было их больше, чем доктору доводилось видеть когда-либо прежде вживую или же на зарисовках. Если дитя не умрет от кровопотери, то множественные ожоги неминуемо убьют ее. Атаковать болезнь агрессивным способом, который ранее Гарольд считал наиболее действенным, сейчас казалось опасным для жизни виконтовой дочки. Но раз недуг доставляет пациенту неудобства вполне терпимые, правильным шагом будет попытаться вывести скверну из организма постепенно. Так он и решил действовать. «Мне нужна горячая вода», — сказал Винтерков капитану. «Спросите у брата Клода на площади». Андрей кивнул и немедля отправился к дверце, что в дальнем углу кельи. «Коли скоро мы условились на специальном лечении, мне понадобится несколько овец. Приведите их сюда». «Овцы». «Козы тоже подойдут. Любой скот с шерстью. Выберите самых старых. Это важно». «Сколько?» — угрюмо спросил Андре. «Не могу сказать точно. От одной до...» «Приведите 5», — заключил Гарольд. «И будем надеяться, что о них заботились не самым лучшим образом», — сказал он сам себе. Капитан скрылся за дверью, не задавая больше вопросов. Воду принесла монахиня. Заглянув в келью, она оставила 2 полных ведра, исходящих паром, и поспешила исчезнуть. За неимением лишнего времени и лучшего материала Гарольд использовал в качестве губки обрывок покрывала. Оно и без того было слишком большим для ребенка. Водой из 1-го ведра он омыл тело Кристиан, и второму же было отведено иное применение. Винтерков отыскал крепившийся на поясе мутный флакон с красновато-черным порошком, открыл купор и высыпал содержимое в ведро. Вода окрасилась в яркий, похожий на молодое вино цвет. Гарольд с сожалением взглянул на опустевший флакон. Хранящееся в нем вещество было невероятно редким и дорогостоящим, и предназначалось оно скорее для личного пользования в ситуации, если что-то пойдет не так, врача ранит чумной больной или же повредится костюм. Ничем не оправданный риск с точки зрения любого мудрого целителя, однако лечение было назначено, и необходимо следовать его пунктам. Обмакнув обрывок покрывала в красном растворе, Гарольд приступил к повторному обтиранию, стараясь не пропустить ни малейшего участка кожи на теле бедной девочки. Следовало бы, конечно, повторить омовение на рассвете и позже, в полдень и вечером, но другими запасами порошка Винтерков не располагал, да и, признался он себе, в этом не имелось особой надобности. Ребенок не проживет долго. В самом позитивном случае Гарольд давал девочке время до рассвета. В груди кольнуло. Ясно представляя, что, возможно, ждет его, если дитя умрет в ближайшее время, зачем согласился он взяться за дело, результат которого заведомо обречен на неудачу? Гарольду хватило естественного благоразумия не давать виконту никаких гарантий и обещаний, но чем, по сути своей, были его слова, как не гарантиями и обещаниями? Как никогда прежде Винтерков хотел проснуться, сбросить с себя покрывало кошмарного сна, очутиться подальше отсюда, пусть в нищем учительском доме, в окутанном вечными туманами Гастингсе, пусть в кипящем грязью Париже за препарацией лягушек в душном университетском подвале, отведенном ему под лабораторию, но только не здесь, лицом к лицу с неизведанным, которому он бросил вызов. Скорее, пока не поздно, выйти к виконту и сообщить, что с горем его ничего не поделать. Скорее сбросить с плеч это бремя, отказаться от своих слов, надеясь на благородство и милость своего судьи. А потом... потом... что потом? Открыв ногою дверь, капитан затолкал в келью несколько коз, ругаясь, на чем свет стоит. Скотина сопротивлялась, не различая в темноте опасности, но явственно чувствуя ее гнетущее присутствие. Андрей швырнул поводья на пол и запер двери. Животные сбились в угол, испуганно блея и тараща глаза в полумраке. «Манезия нигрум феминам», — — ответил Гарольд на немой вопрос Андре, когда капитан посмотрел на девочку, хлипкое тельце которой приняло такой цвет, будто с нее целиком сняли кожу. Доктор вымочил ветошь в остатке раствора и пропитал влагой волосы Кристи. «Не помешало бы корыто», — сказал доктор. «Будет много крови». «Вон там есть сливной желоб», — бросил капитан в угол, где жались животные. «Хорошо», — сказал, успокаивая себя Гарольд. Одолевшая его паника мало-помалу отступала, возвращая мыслям ясность, а душе равновесие. Винтерков отряхнул руки и подошел к скотине. «Могу я воспользоваться вашим оружием?» — спросил он капитана. Неотрывно наблюдая за доктором, словно подозревая его в недобром умысле, Андре вынул из ножен кинжал и протянул его Гарольду рукоятью вперед. Другой рукой капитан крепко сжимал эфес меча. Получив необходимый инструмент, Гарольд повернулся к животным. Он потянул за веревку, и старая коза, слабо упираясь, подошла к нему и ткнулась мордой в бедро. Выбрав место для укола, доктор без особых усилий поразил сердце. Клинок вошел плавно и мягко, как пущенная в снег стрела. Коза задрожала, дернулась и осела. Перевернув скотину на спину, Гарольд спорол брюшину и отыскал сизый мешок желудка, хранилище искомого клада. Капитан прикрыл нос воротом плаща и стал между доктором и постелью, дабы девочка не видела происходящего. Козий желудок был тугим, раздут от голода и пустым. Винтерков сделал еще несколько разрезов кишечника, но так и не обнаружил ничего похожего на то, что ему было нужно. Кое-как затолкав требуху в брюшину, Гарольд отодвинул труп к стене и поманил к себе другое животное. Коза не сопротивлялась. Англичанин вскрыл горячую плоть, но его снова ждало разочарование. Внутренности были наполнены исключительно остатками пищи, которые обычно кормят скот. Если коз держали в тесном помещении, где они не могли питаться из земли, то мои поиски обречены на провал, — подумал Гарольд, однако отступать было поздно. Он вытер клинок о шерсть и потянул к себе выбранную наугад веревку. Следующим на очереди за смертью был козел с длинной чахлой бородой и грязной шерстью, с колотым правым рогом и сточенными копытами, старый, как сама старость. Но прыти ему было не занимать. Прицелившись, Гарольд уколол. Лезвие прошло вскользь сердца. Тварь заревела и сбрыкнула копытами, пытаясь высвободиться из рук палача. Гарольд ударил еще раз, но и этого оказалось недостаточно, чтобы победить тягу к жизни уже отжившего своего козла, который непонятно как дотянул до своих лет. Тогда, прижав скотину к полу, доктор поднял вверх козлиную бороду и полоснул зверя по шее. Итальянская сталь резала так же хорошо, как и колола. Подождав, пока стечет кровь, Гарольд вскрыл желудок, опустил в горячие внутренности руку и с трепетом извлек из развороченного брюха бесформенный ужасный комок, слепленный из шерсти, затвердевших желудочных соков и дьявол знает из каких еще нечистот, огромный безуар, обладать которым пожелал бы любой практикующий алхимик. Доктор изучил свою находку, воздев ее над головой, чтобы робкий свет как можно полнее осветил его сокровище. Внешний камень походил на клубень гиацинта, испещренный волосяными прожилками, увесистый и плотный, и на ощупь напоминал затвердевшую гончарную глину, а размеры имел гусиное яйцо. Невиданная удача! Ликуя, Гарольд отнес безуар к тумбе, где не упустил возможности рассмотреть его тщательней, после чего вернулся к трупу козла и в желудке его, к своему удивлению, отыскал еще два камня поменьше, размером с дорожный окатыш. Одним из свойств желудочного клока есть его превосходная способность впитывать скверну и одновременно с тем истощать ее источники. Воспользовавшись кинжалом, Гарольд разделил малые безуары на несколько частей и поместил их, как учил мастер Гарейд, к основным узлам организма – в подмышки, к паху и сгибам рук и ног девочки. Цельный и самый большой камень он приложил к чревному сплетению Кристианы, к тому самому месту, через которое, согласно альтернативным медицинским учениям, дышит человеческая душа – и какое первоочередно подвержено влиянию болезни, насылаемых темными силами. Сам Винтерков едва ли верил в это, но, используя необычные методики, все же необходимо было придерживаться диктуемых ими необычных правил. Гарольд похлопал по поясу на предмет письменных принадлежностей и вспомнил, что оставил их Паскалю Дюпо, поручив ему записывать все проводимые процедуры. «Прежде чем вы уберете трупы и испачкаете руки», — обратился он к капитану, — «я был бы очень благодарен, если бы вы принесли мне чернила и бумагу. Я видел их там, на столе, в коридоре». С лицом мрачнее тучи Андре потребовал назад свой кинжал, после чего только покинул келью. Роль слуги, как и все происходящее, была ему не по нраву, но повиноваться он умел так же, как и приказывать. Капитан вернулся с кипой старой побуревшей бумаги, чернильницей и коробком с инструментами для геометрии. Они пришлись очень кстати. Гарольд начертил на листе окружность и вымерил равносторонний треугольник. Потом, сложив вместе три листа, с помощью перочинного ножа вырезал три одинаковые фигуры, пытаясь выдержать равные пропорции каждой из сторон. По периметру каждого треугольника доктор начертал заветное «абракадабра», слово, означающее «ничего и сразу все». «Каллиграфия вышла не совсем такой, какой требовалось», — сказался недостаток практики, но Гарольд все же оценил свои старания удовлетворительно. На обратной стороне каждого из трех треугольников он изобразил «Айн Соф». Один отрезок бумаги Винтерков приложил к лбу девочки, два других поместил в ее ладони, повернутые кверху, таким образом, что внешние углы трех треугольников образовывали собой четвертый, в центре которого находился огромный бизуар. «Я видел, как ловко тебе удавалось держать на себе мощи святого Пеппина», — сказал Гарольд Кристиэне. «Сохранение сакральной фигуры было, пожалуй, самым важным моментом. Сумеешь так же с этим камнем?» Кристи кивнула. «Замри и не двигайся», — играючи пригрозил ей пальцем доктор. «Притвориться мертвой?» Улыбнулась девочка уголками обескровленных губ. «Притвориться спящей», — выбрал правильное слово Гарольд. Она закрыла глаза, посчитав, что игра началась. Винтерков укрыл ее худым одеялом. Цвет, потемневший от марганца кожи, напомнил Гарольду о переливании крови человеку от свиньи, операции, при которой он несколько раз присутствовал в университете. Кровь разносит скверну по всему телу, следовательно, заменив ее, можно очистить организм хотя бы частично. Но такая операция требует, во-первых, тщательной подготовки, а во-вторых, слабое дитя уж точно не переживет столь сложную процедуру. Что правда, перенести ее не удавалось пока никому. Оба оперируемых при университете погибли в ходе переливания, но все ошибки были учтены, и Гарольд верил, что, руководи процессом он, результат вышел бы положительным. Доктор вдруг вспомнил о животных в мясницком хлеву и то, как описывал их Дюпо. Что если вся скотина в городе поражена той же болезнью? В таком случае переливание равносильно заведомой смерти. Нужно было проверить коз на наличие укусов, но Андре уже увел оставшихся животных и убрал трупы. Боже Всевышний, разве можно уследить за всем в этой суматохе? Жаль, пиявок сейчас не найти. Невзначай промолвил вслух Гарольд. «Ты что-то сказал?» — отозвался капитан, посчитав, что доктор говорит с ним. «Пиявки. Они были бы весьма уместны», — объяснил Винтерков, раздумывая над дополнительными деталями, которые следует учесть. «Чем кормили девочку последние 2-3 дня?» «Она почти ничего не ела с тех пор, как заболела, кроме молока». «Вы знаете это досконально?» «Я дважды в день спрашивал у сестер о ее состоянии». «Известно, что любой из множества факторов может обуславливать течение болезни именно таким, какой она протекает, в том числе и пища. И пока этот решающий фактор не найден, а пациент каким-то способом справляется с болезнью, основная цель — не навредить и не нарушить баланс. Придерживаться старого режима питания — разумный шаг. Если молоко не улучшит состояние девочки, то, по крайней мере, не усугубит его». «Раз уж мы условились обходиться без сторонней помощи, запомните, что я вам скажу. Пока я не закончу дела в городе, кормить ребенка, похоже, придется вам». Гарольд взял чистый лист и макнул перо в чернила. «Итак, молоко, чеснок, пчелиный мед, валериана, спирт». Перечислил он, записывая каждый из ингредиентов. «Кое-что из этого есть у меня в повозке. Рецептура проста, я расскажу вам, как приготовить отвар. Замешаете компоненты в глиняной посуде, обернете в шкуру или шерсть и поставите в теплое место, скажем, у камина в мастерской, но не слишком близко к огню. Настойка должна томиться. Гарольд закончил записи и отдал бумагу капитану. Начиная с рассвета и впредь кормите маленькую леди исключительно этим. Нерешенным оставался последний вопрос, и имя ему было «Пульмонис Пестис». Безуар и прочие элементы дурацкого ритуала были призваны победить септию, но никак не легочную форму, сжигающую организм изнутри. Винтерков достал из нагрудного кармана флакон с порошком из готфельской грибницы. По счастью, он оставил Паскалю не все свои препараты. Растерев в пальцах порошок, Гарольд посыпал им щеки Кристианы и пространство над верхней губой, понимая, насколько нелепо это выглядит. Он злобно насмехался над собой и всей душою презирал, как врача. Девочка поморщила нос. «Нужно обновлять присыпку каждый час, чтобы дитя вдыхало порошок». Дал он наставление капитану и вручил ему флакон. «Если начнется приступ кашля, пускай втягивает вещество полной грудью. А теперь идемте». «Это и все твое лечение?» Андрей испепелил доктора взглядом. «На текущий момент, да. Если вы ждете, что я начну вызывать духов, читать молитвы или заклинания, то, уверяю вас, эффекта они не возымеют ровным счетом никакого», — сбиваясь в словах, сказал Гарольд. «Самое большее, что можно дать ей сейчас, — это покой и сон. Пойдемте же. Чем скорее дитя уснет, тем лучше будет для нее. Сон исцеляет». Капитан мотнул головой и двинулся к выходу, скривив рот. Винтерков последовал за ним, но, ступив два шага, остановился. Было кое-что еще в его арсенале. Такое, что могло помочь. Вернувшись к тумбе, доктор отвернул ворот костюма и разрезал подкладку. В руке его, переливаясь гранями, заблестел небольшой размером с ноготь зеленый самоцвет в серебряной оправе, необработанный, но имевший почти правильную овальную форму, светлый и практически прозрачный. «Хитрец Шелиак смог уберечь этим Климента», — рассказывал Гарольду мастер Гарейд, отдавая за драгоценный камень свои последние сбережения. «А ты, сын мой, заслуживаешь большего, чем волк на престоле». Гарольд высвободил изумруд из оправы. Об истинной стоимости самоцвета доктор мог лишь догадываться, но все же продолжал надеяться, что щедрость Виконта окупит все его растраты. Зеленая слеза легла в ямку между клавикулами девочки. «Этого мало», — понимал Гарольд. «Даже этого мало. Муляж перед невежественными зрителями. Пыль в глаза, дым на ветру, туман на горизонте. Да, существуют и другие средства, но пускать их в ход Винтерков боялся сам, ввиду их откровенной дикости и бесчеловечности. Они требовали глубокого осмысления, инструментария, которым доктор не располагал, совета с мудрым и опытным наставником, который был далеко, и высочайшей секретности, которую никто не мог гарантировать ему в этом городе. «Ты придешь еще?» — спросила Кристиана, не открывая глаз. «Обязательно, дорогая», — ответил ей Андрей из двери. Справившись, Гарольд тоже покинул комнату. Отчего-то ему казалось, что свой последний вопрос девочка задавала ему. «Дитя никто не должен видеть», — объявил Винтерков, выйдя к Виконту и остальным. «К ней никто не должен входить, кроме меня и этого человека», — указал он на капитана. «Это же относится к вашей милости. Вы избавите от риска и себя, и дочь, если повремените с визитами, сеньор. Куаранта поможет мне точно проследить ход болезни, и будем надеяться выздоровления». «Вы слышали, матушка? Никто не должен входить». Втолковал монахиня Андре, будто она находилась в другом месте и не слышала, что сказал доктор. Мать-настоятельница небрежно перекрестила его, как осужденного на усечение головы. «Своими молитвами я всегда буду рядом с ней». «Для пущей уверенности, ваша милость, у двери будет дежурить человек», — сказал виконту капитан. «Говорят, молитвы способны проникать сквозь стены». «Да и кому сейчас можно верить на слово, не так ли?» «Проводи матушку Матильду, Андре», — распорядился лорд Кампо вместо ответа. «О, благодарю вас, ваша милость!» проскрипела монахиня. «Мои ноги еще носят меня». Отказалась она не от сопровождения, но от сопровождающего. Когда мать-настоятельница покинула мастерскую, Гарольд заключил. «С вашего позволения, милорд, я навещу вашу дочь, как только закончу работу в городе. К вечеру завтрашнего дня я приму решение о дальнейших мероприятиях. До этого момента мне нужно понять, как маленькая леди отреагирует на назначенные мною препараты. Пожалуй, не лишним будет также сменить обстановку. Живым среди мертвых не место», — сказал Винтерков, вспомнив о мощах, которыми монахини пытались лечить девочку. «Но важнее всего покой». Виконт выслушал каждое слово с молчаливым одобрением. К лорду Финвилле вернулось его прежнее спокойствие, он снова выглядел уверенным и бесстрастным, достойным своего высокого титула. Слуга с синими, как замерзшее озеро, глазами указал Гарольду на дверь, за которой скрылась старая монахиня. «Прошу следовать этим путем», — указал старик. «Коридор выведет вас к нефу базилики, а оттуда вы сможете попасть на площадь». Он разжег фонарь и передал его доктору. Винтерков перехватил кольцо аккуратно, чтобы не задеть перчаткой сухую жилистую руку. «Матушка говорила о лазарете», — вспомнил Гарольд. «Мне, верно, стоит заглянуть туда». «Не стоит, месье», — ответил слуга. «Там не осталось тех, кому требуется ваше внимание. О них позаботятся мортусы». «Что ж, тогда, милорд, могу я обратиться к вам с просьбой?» Чуть помедлив, вымолвил доктор. «Спрашивай», — позволил сеньор. Винтерков выразил признательность легким поклоном. «С вашего позволения, милорд, сложилось так, что в Британии я привык обдумывать всякие непростые вопросы в тишине и одиночестве, а сейчас, видите ли, передо мной стоит как раз один из таких вопросов. Не найдется ли у вас зала или лучше библиотеки, где я мог бы уединяться время от времени для чтения письма и размышлений? Немного ли я прошу?» — остепенил себя Гарольд. «Одного только явления Финвиль недостаточно для подобных почестей. Да и какая здесь к черту может быть библиотека? Закрытая келья с единственной дверью, столом, табуретом и свечой — вот лучшее, что я могу получить». Его милость, виконт архиепископа Миланского, кивнул согласие. «Обсудим при следующей встрече».